День 18. Чертов лес. Плащ снова зацепился за кусты, и приличный кусок остался висеть на покрытых шипами ветвях. Глянул прочку. 27 единиц из 100. Такими темпами, пока Олег нас доведет, хана придет моему скрытнику. «Да потише вы, черти!» — шикнул на нас появившийся из-за ближайшего дерева Олег. «Неужели нельзя быть осторожней?» «Да не получается ни хера», — огрызнулся Саня. «Тут столько сушняка под ногами, что как ни старайся ступать аккуратнее, один фиг наступишь». Эта часть леса с южной стороны деревни была кошмарным местом, заросший небольшими деревьями и кустарниками с шипами. Мне оставалось только поражаться, как Олег мог бесшумно шастать здесь. Как я ни старался, у меня так не получалось. Наклонившись и приподняв свесившуюся ветку, перекрывающую обзор, я миновал очередной заросший куст, и сразу же передо мной появилось три куста, сросшихся вместе. Начал оглядываться, пытаясь высмотреть дорогу, чтобы обойти препятствие. Но, увы, тут этими кустами позарастало практически все свободное пространство. Сделал шаг вперед. Кусты, упершись мне в грудь, захрустели. Неловко дернулся. И очередной клок плаща остался висеть на ветвях. «Олег», — негромко проговорил я. «Чего?» «Ну, конечно. Фигура Олега появилась с той стороны, преградивших мне дорогу кустов. У меня прочки на скрытнике капли остались». «Да сбрось ты эту рвань с себя!» Кустарник, ломаемый Саней, протестующе скрипел и хрустел. «Ни один здравомыслящий местный сюда не сунется!» «Это ты зря!» — покачал головой Олег. «Местные охотники сюда часто забредают. Саша, будь так добр, лучше ляж на живот и ползи, шуму поменьше будет. Как бы лесные духи не нагрянули. Это невозможно, как далеко еще до логова?» «Километра полтора еще». Олег что-то высматривал спереди. «Ладно, ориентируйтесь по моей метке и прийти на пролом. Я уйду вперед и буду следить, чтобы на вас морок не накинули. Если что, собью. Один хрен с вами не получится скрытно подойти. Эти кусты практически до самого логова растут». «Тьфу, так бы и сразу», — сплюнул Саня. Достав из ножен меч, он сделал пару взмахов, срезая впереди стоящие кусты. «Да, теперь точно вся лесная нечисть будет в курсе нашего визита». Я пристроился за ним и старался больше смотреть по сторонам. Наши с Саней классы точно не созданы, чтобы шастать по местным лесам. Я вообще поражался, как в одной местности может расти столько разных видов деревьев. Взять хотя бы те громадные секвои, мирно растущие по соседству с елями и березами, да и другими незнакомыми видами деревьев. Кажется, все-таки мы в игре. Складывалось такое ощущение, что эту локацию создавали методом автоматической генерации в редакторе. Вот только как объяснить то, что вокруг меня все настоящее? Никак. Кто мог создать подобное? Кто обладал такой властью, чтобы похитить множество людей и засунуть в настоящий мир с правилами игры? Если бы я не встретил никого из группы, я бы вполне поверил, что меня тупо накачали наркотой и проводят эксперимент. Ведь за сутки до того, как я попал сюда, я уже фактически не считался человеком, и правительство могло со мной делать все, что угодно. Но других-то забрали прямо из домов, и их семьи наверняка подняли бы неслабый шум. Значит, версия с экспериментом неверна. Резкий звук металла о металл. Что-то, высекая сноп искр, чиркнуло меня по наплечнику и унеслось вперед. Саши впереди не было. За мной была целая просека из проломанных мной кустов. Никого рядом со мной не было. Что за чертовщина? Саша же был впереди меня. Негромкий свист. И, сориентировавшись по звуку, я заметил забравшегося на одно из деревьев Олега. Его рука указывала куда-то вправо от меня. Повернувшись, я заметил в десятки метров от себя свободно скользящее меж кустов существо. «Твою мать! Вот значит, какие тут лесные духи!» Осторожно ступая по проделанному мной проходу, я старался не сводить взгляд с одурачившей меня твари. Она смогла накинуть на меня морок, будучи всего 11-м уровнем. Заметив, что добыча уходит, дух зашипел и протянул свои лапы в мою сторону. Секунда помутнения, и на месте твари появился машущий мне рукой Олег. «Да что за хрень? Он не может быть там. Там эта тварь. Она снова дурит меня». «Вы успешно отразили ментальную атаку». Снова двоение в глазах. И я вижу приближающуюся ко мне тварь. Сзади меня тренькнула тетива, и светящаяся синим стрела пробила лохмотья духа. Тварь заверещала и, сместившись в сторону, исчезла среди кустов. «Давай назад, их тут несколько», – прошептал Олег. Уняв бешено колотящееся сердце, я рванул назад. Через десяток метров я заметил возле того дерева, на котором сидел Олег, очумевшего и пялившегося в землю Саню. «Они вроде отступили». Олег продолжал напряженно осматривать заросли кустов, окружавшие нас. «Какого хрена они напали на меня? Я же тоже, по идее, мертвяк». Подойдя к Сане, я похлопал его по щеке. «Сань, ты как?» «Фу, боюсь, этим тварям пофиг, кого гасить», — сплюнул Олег. «Тряси Саню и валим отсюда, пока они еще не вернулись». «А я Андрейку видел только что», — пробормотал Саня. «Вот как тебя. Стоял и рукой махал мне». «Значит, тварь показала ему сына. Охренеть. Я уже ничего не понимаю. Всего то, что происходит с нами, просто не может быть». Поддерживая Саню под руку, я на всех парах тащил его за идущим впереди Олегом. «Как? Неужели монстры способны копаться в нашей памяти? Нужно было посмотреть описание. Черт. Из-за растерянности я не посмотрел описание. Господи, казалось, мы вчера только провели грань между нашим прошлым и нашим настоящим. Смерть и боль еще можно пережить. Можно оправиться от пережитых ужасов. Но что будет, если тварь использует против нас нашу же память и чувство к родным? Господи, я не знаю, что почувствовал Саня, смотря на тварь, принявшую облик его сына. Я не хочу видеть ее и ощутить то, что почувствовал он». Через полчаса заросли кустов кончились, и лес стал посвободнее. Олег сделал знак рукой, и мы достали оружие. В указанном им направлении виднелась россыпь небольших валунов, вросших в землю и образовавших небольшой холм. «С другой стороны, под верхним валуном логово, но тварей там нет. Одна залегла неподалеку у деревьев, там небольшой овражек, а вторая кружит вокруг нас». Олег показал текущее местоположение твари руками. «Ты в норме, Сань?» «Все нормально». Саня экипировал огромный деревянный щит и взмахнул мечом, разминая запястье. «Идешь прямо к логову, перед ним небольшая полянка. Становишься в центр и будь наготове. Дэн, ты пока со мной. Я заберусь на дерево у края поляны и буду прикрывать вас сверху. Твари меня не видят, но на всякий случай прикроешь меня. После чего дуй к Сане и старайтесь держаться поодаль друг от друга, чтобы не прикрывать мне сектор обстрела. Раз скрытно не получилось, значит, идем в лобовую». Несмотря на то, что я буквально чувствовал присутствие волколаков здесь, но я их не видел. Саня, тоже прикрывшись щитом, кружил перед надгромождением камней. Выйдя на поляну и остановившись в пяти шагах от Сани, я покрепче сжал рукоять тарока и осторожно заозирался по сторонам. Несколько минут на поляне царила тишина, и поэтому треснувшая ветка на краю поляны прозвучала как выстрел. Развернувшись на звук, я напряженно всмотрелся в окружающую поляну кусты, из которых послышался звук. Никого. Открыл карту, чтобы посмотреть квестовую метку, и в этот момент что-то невероятно быстро сбило меня с ног. Тренькнула стрела, пролетевшая в шаге от меня, раздался глухой удар о щит Сани. Моментально оказавшись на ногах, я повернулся в том направлении, где скрылась тварь. Прямо напротив меня, находясь под прикрытием кустарника, стояла мощная тварь огромных размеров, со статусом элитника над ней. И ее глаза с блестевшим огоньком злого разума сейчас смотрели на меня. Тварь сделала пару шагов назад и скрылась в лесу. «Не видит?» «Да ты, Олежка, шутник. Волколак оказался разумной тварью. И они будут кружить вокруг нас, но ни в коем случае не полезут на поляну под стрелы Олега. С их способностями просчитать, где засел наш разведчик, легче легкого. Саш, они разумны. Идем в лес за ними. Они не сунутся на поляну, пока Олег ее простреливает. Там трудновато будет развернуться. Подойдя ко мне, он продолжал удерживать щит, опасаясь повторного нападения. Деревья растут слишком близко. Мы будем дичью, особенно ты с двуручником. А других вариантов нет. Снова хрустнула ветка позади нас. Став спиной к спине, мы водили клинками из стороны в сторону, пытаясь угадать, откуда прыгнет монстр. Они слишком быстрые. Даже Олег не успел. Нужно попытаться как-то удержать одну из тварей хоть на мгновение, и я смогу приковать ее навыком. «Ты борьбу любишь?» – неожиданно спросил он. «Ты это к чему?» «Убираем оружие и пытаемся вцепиться в них, когда они прыгнут. Хоть одного да поймаем». Убрав меч в крепление на спине, я отошел на пару шагов от сделавшего то же самое Сани и снова закружился по кругу. Едва уловимое движение на периферии зрения. Стараюсь развернуться в сторону опасности. Не успеваю. Я снова кубарем качусь к краю поляны. Страшный рык и грозный оглушаемый крик Сани. Извернувшись, смотрю в его сторону. От его тела исходит красное свечение. Да и сам он, казалось, стал больше в несколько раз. С глухим рычанием он обхватил тварь за туловище и пытался прижать ее к земле. Вытягиваю руку в направлении удерживаемой Саней твари и сжимаю кулак. В то же мгновение, пробив землю в нескольких местах, в воздух взметнулись обильно покрытые ржавчиной и сочащиеся сукровицей по шипастым звеньям цепи моих грехов. Буквально за мгновение они оплели тело твари и прижали ее к земле. Саня откатился в сторону и, мгновенно достав оружие, ринулся на тварь. Резкая боль в ноге, скрип сминаемого железа, на левом сапоге и страшный рывок, мгновенно протащивший меня сквозь кустарник, окружающий поляну. Комья земли и остатки гнилых веток барабанят по мне. За моим волочащимся телом остается глубокая борозда в земле. Еще один рывок, и, сделав полуоборот в воздухе, я врезаюсь в ствол дерева. Не успевает мое тело коснуться выпирающих снизу корней, как страшная оскаленная голова твари уже устремилась к моему горлу. Подставляя руку, стараясь защитить лицо, пасть твари сжимается на руке, мгновенная боль, и из-за сминаемого наруча струйкой полилась кровь. Нависая надо мной, тварь стала драть меня мощными передними лапами с огромными когтями, оставляя глубокие борозды на доспехе. Прочка доспеха начала проседать буквально на глазах. Взревев, я преодолел боль и, извернувшись, отшвырнул от себя тварь. Волколак ударился спиной о ствол одного из деревьев и в то же мгновение оказался на лапах. Сверху посыпалась иссохшая кора и немного листьев. На мгновение мы замерли друг против друга. Свет кары, окутавший мои руки и тело твари, снова врезалось в меня. Упав на спину, стараюсь не дать твари добраться до моего горла. И это мне удается. Дух, окутавший меня, позволяет противостоять невероятной силе твари. Треск правого наруча, и он покрывается трещинами. Предупреждающая системка, и моя правая рука лишилась защиты. Извернувшись, снова отшвыриваю от себя тварь. Неужели придется использовать трансформу или намезиса? Пытаюсь сместиться в сторону от снова метнувшейся ко мне твари. Правая рука взрывается болью. И я слышу, как трещит кость под прокушенной плотью. Мой крик разнесся по лесу. Пытаюсь бить тварь по лицу, но она крепче сжимает пасть. И я с ужасом понимаю, что я сейчас лишусь руки. Свист стрелы, и она вонзается в хребет твари. Изворачиваюсь и обхватываю ее тело ногами. Левой рукой упираюсь ей в глотку и поднимаю ее морду вверх. Снова свист, и белое оперение на древке выглядывает из глазницы твари. Глухое рычание и вой. «Больше, Олег! Стреляй! У нее чудовищная регенерация!» Тварь попыталась соскочить с меня, но ее тело двигается медленно из-за того, что я повис на ней. Багровое свечение сбоку и чудовищный удар клинка сносит часть черепа твари. Еще одна стрела расцвела в ее горле. «Ну же, подыхай, гнида! Сдохни!» Захотелось крикнуть мне. Полоска жизни над тварью окончательно истаяла и исчезла. Тело монстра, содрогаясь в судорогах, придавило меня сверху. Ухватившись за челюсть, отбрасываю тварь в сторону от себя. Подскочивший Олег, поморщившись при виде моей измочаленной правой руки, присел возле меня и стал выливать на рану страшно жгущиеся зелья. С трудом удалось сдержать рвущийся с губ стон. Правильно, все правильно. Зелья остановят кровотечение и помогут срастить кость. Часов через 8 смогу орудовать рукой. Какая скорость! Стараясь отвлечься от терзающей руку боли, я решил поговорить с Олегом. Невероятно. И ты хочешь держать подобную тварь в питомцах? После того, что я увидел, я уж постараюсь не упустить подобный шанс. Хмыкнул он, плотно обматывая тряпку тряпичным самодельным бинтом, вываренным в травах. У него был 25-й, и он чуть не порвал тебя. Повезло, что ты законтролил одного, а то Сане тоже бы пришлось туго. Это да. По силе тварь могла потягаться с моим берсерком. Ладно, Олег, иди потроши, а я ему руку домотаю. Я ту на поляне раз 8 мечом насквозь пробил, пока она не издохла. У нее регенерация на полную. Я тебе позже описание напишу, ты охренеешь. Да не перетягивай так сильно. Все равно еще разматывать и еще зельями поливать. Олег, нарежь мясо с волколака, крикнул разделывающему тушу Олегу Саня. Дэн качаться будет. Сомневаюсь, что я смогу это жрать. А куда ты денешься? Надо, Дэн, надо. Саш, помоги растянуть тушу, крикнул Олег. Хорошо, хоть у меня разделка добычи немного прокачана, а то разделывали бы до вечера. Да нахрена с ней возиться? Забери упавший лут и ну ее нахер. Я не разделял их энтузиазма. Ты не прав, Дэн, возразил мне Олег. Лут я уже забрал. Но чтобы достать органы, зубы и когти, ту же шкуру, тварь надо разделывать по всем правилам. Система автоматом скидывает только с нежити, а с лесных хищников надо все ручками брать. Иди лучше логово проверь, пока мы тут возимся. Сплюнув и поправив левой рукой, так весь бой и провисевший без дела торок, я пошел к нагромождению валунов. Выйдя на поляну, я несколько минут простоял, смотря на искромсанную тушу второй твари. Этой Саня башку отрубил начисто. Повернувшись к валунам, я присмотрелся ко входу в логово. Два огромных валуна лежали друг на друге. Благодаря лежащим между ними камням поменьше, получалась широкая щель, метров 7 длиной. В высоту щель была чуть более метра. Зажег факел и полез внутрь. Что странно, в логове было довольно чисто, только вот запах псины все испортил. Через 2 метра щель сужалась, и пролезть в нее мог бы только очень маленький человек. Я в доспехах точно не пролезу. Значит, смотрим края. Слева, ближе к краю логова, нашелся ворох тряпья и частично погрызанных костей. Порывшись в нем, я нашел десяток монет, пару колец и круглый амулет. Все неидентифицировано. Осмотрел другой край. Там пусто. Остается надеяться, и в этот момент я услышал за мной слабый шорох. Осветив факелом логово, я замер на месте, обратившись вслух. Прошло еще немного времени, и шорох повторился. Неужели детеныши? Низко пригнувшись, а потом и вовсе лег на живот и посветил факелом в узкую щель. Рука. Человеческая рука. Я чуть не шарахнулся назад. Присмотревшись, заметил, что она подрагивает. Факел мешал рассмотреть подробности, и, отшвырнув его в сторону, я попытался дотянуться до руки, забившегося в щель человека. Со второй попытки мне удалось нащупать руку, и я потянул ее на себя. В логове раздался болезненный стон, и на свет факела я вытащил тело молодого стонущего парня, еще мальчишки, грубо говоря, не игрок, кто-то из местных. Теперь понятно, как он туда залез. На его теле было множество порезов, а на ноге была потемневшая рваная рана в районе колена. Он был без сознания. Подтащив его к краю логова, я достал весь свой арсенал зелий и, не особо напрягаясь, открыл ему рот, после чего вылил ему первую склянку. Остальные вылил на раны. 2 флакона ушел на рану на ноге. А бинтов-то у меня нет. Надо звать Олега. Уже собираясь идти за Олегом, я на мгновение посмотрел на лежащего без сознания мальчишку. Что-то в нем было не так. Посветив факелом, я понял, что насторожило меня. Хмыкнув, я пошел к мужикам. Туша оборотня уже лишилась шкуры и головы. Измазанный по локоть в крови Олег потрошил внутренности. Саня пытался лишить лапы когтей. «Олег, мне нужна медпомощь, пошли со мной». «Мы же тебя перемотали». «А я и не говорю, что помощь нужна мне». Два недоуменных взгляда устремились на меня. Повернувшись, я, ухмыляясь до ушей, представляя будущее занимательное действо, направился к логову. Озадаченные мужики оставили свое занятие и пошли за мной. Выйдя на поляну, они заметили тело мальчишки на краю логова и, охнув, рванули к нему. Олег тут же начал проверять раны. Саня недоверчиво хмыкал, рассматривая узкую щель, откуда я вытащил его. «Как же он здесь оказался? И за каким чертом он полез в логово?» Олег озадаченно перематывал ногу мальчишки. Я протянул ему один из плащей, снятых с личей. Теперь его озадаченный взор уставился на меня. «И нахрена они мне?» «А ты на его голову посмотри, товарищ егерь!» Хмыкнул я. Олег посмотрел на лицо мальчишки, и выражение его лица стало резко меняться. «Да она издевается!» — шокированно сказал он. «Может быть, да, а может быть и нет. У мальчишки, которому мы сейчас оказывали медицинскую помощь, были чуть заостренные уши». Присевший на один из валунов Санек оглушительно захохотал. Ha ha ha ha!